Привелебный владыка наш разрешит, но можно и держать их. Вот только сдержат ли свои обещания ляхи? Чтобы прав наших не ломать, земель наших не трогать, веры нашей предковской не нивочить. Клялись уже они в этом не раз, да ничего не исполнили ни разу. А еще пуще после клятвы нас теснили, обращали в быдло, запродавали жидам. Ну, а теперь, может быть, над половиной нашей и сглянутся. «Ага, сроду веку!» — крикнули все. «Да не быть с ляхами сгоды! Лучше в зубы до черта, чем до ляхов!» — бряцнули кругом сабли. «А может быть, теперь?» — настаивал с улыбкой гетман. «К черту ляхов!» — грянуло в зале с такой силой, что даже окна звякнули. Все зашумело. Брязг сабель, стук каблуков, мятежные возгласы пополнили бурей зал. «Не хотим протекции польской! Не верим ляхам! Хоть в пекло, не к ляхам!» — не унимались крики. Эта ярость, всколыхнувшаяся при одном напоминании о польской протекции, утвердила Дорошенко в убеждении, что о ляхах впредь не может быть и речи. Присутствовавшее на Раде духовенство поддержало это мнение. С большим усилием возным пришлось усмирить поднявшийся шум. «Привелебные отцы и славная старшина», — заговорил наконец снова гетман. «Я и сам склоняюсь к вашей думке. Да, с ляхами нельзя нам жить под одним дахом. Не отступятся они от желания повернуть нас в рабов. А мы не отступим от своих вольностей и будем биться, пока один не уничтожит другого, как огонь с водой. Значит, нам нужно выбрать другую протекцию. Вам ведомо, что к нам приезжало много московских послов. Москва не прочь, чтобы мы соединились и поступили под ее руку». «Ну, конечно, Москва нам ближе», — продолжал нерешительно гетман. «И лучше нам соединиться под державной рукой московского царя. И народ родной, и царь единой веры — это великое дело». «Правда, правда», — послышались в разных местах одинокие голоса. Но масса, сосредоточившись, угрюмо молчала. Но вот из глубины зала раздался чей-то несмелый голос. «Да что говорить! Лучше бы протекции и не надо. Одно восточное благочестие. Да только согласятся ли утвердить за нами все наши вольности и права?» Вслед за ним заговорило сразу несколько голосов. Мазепа внимательно следил за настроением старшин. Из общего шума выделялись только отдельные восклицания. «Нет, нет! Боимся Москвы! Москва не утвердит наших привилегий! Лучше самим! Без всяких протекций!» Мазепа уже не мог ничего разобрать среди общего шума. «А ты, пане писарю, что думаешь на сей счет?» — раздался вдруг подле него голос Кочубея. «А то, — улыбнулся Мазепа, — что в чужой монастырь со своим уставом не ходят». В это время поднялся со своего места Багун. «Багун! Багун!» — закричали кругом. «Тише! Молчите! Багун скажет!» «Панове и друзья мои!» — заговорил Багун. «Вы знаете, что когда в Переяславе старшины наши подписывали договор, я не подписал его и ушел на Запорожье. Не потому не подписал я, чтобы не любил Москвы и не верил ей. Нет. Да я и теперь готов за нее кровь проливать и оборонять ее от всякого поганина-басурмана. А потому что знал я, что удержать наши права она не захочет. Потому что у нее свой, иной закон. А как же с разными законами жить в одной хате?»